Глава 17. Первый раз отец не вышел встречать их к ограде. Шарль обнаружил его в подвале в полной растерянности. Он не понимал, зачем он туда спустился. Поцеловал его и помог подняться в квартиру. Еще больше расстроился, рассмотрев его при свете. Как изменилось его лицо. Кожа огрубела, пожелтела. К тому же он весь порезался, бреясь к их приезду. «Папа, в следующий раз я подарю тебе электробритву». «Брось, сынок, не траться». Довел его до кресла, сел напротив и долго вглядывался в его поцарапанное лицо, надеясь найти в нем что-нибудь более ободряющее. Анри Баланда, этот величественный старик, почувствовал это и сделал все, чтобы отвлечь внимание единственного сына. Но пока он пудрил сыну мозги своим садом и кухней, тот невольно погружался в раздумья о ближайшем будущем. Значит, он тоже скоро умрет. И так без конца? Не завтра, и будем надеяться, не послезавтра, но... Анук была совершенно права, когда говорила. Мистингета отдал Алексису, а в память о ней останется только одно — жизнь. Как дар. Закудахтала мать и отвлекла его от глубокой философии на мелких местах. «А как же я? Ты что, меня даже не поцелуешь? Ты только стариков в этом доме замечаешь, да?» Она тряхнула своим париком. «Господи помилуй, что это за прическа? Никогда с этим не смирюсь. У тебя же были такие замечательные волосы. Что ты смеешься, как дурачок?» «Потому что твое наблюдение стоит всех тестов ДНК. Такие замечательные волосы. Только родная мама могла сморозить этакую глупость. Если бы ты действительно был моим сыном, — процедила она сквозь зубы, — в твоем возрасте ты бы был полюбезнее, можешь мне поверить?» Дал ей прижаться к своей шее, так гладко выбритой. Едва ужин закончился, оба оболтуса убежали наверх досматривать фильм. А Шарль сначала помог матери убрать со стола, потом отцу разбирать бумаги. Пообещал ему, что на следующей неделе заедет вечерком и поможет заполнить налоговую декларацию. Пообещал это ему о себе, что будет приезжать к ним каждую неделю этого финансового года. Рюмочку коньяка? Спасибо, папа, но ты же знаешь, мне сегодня ехать. Кстати, а где ключи от твоей машины? На консоли. «Шарль, это глупо. Так поздно выезжать в такую дальнюю дорогу», — вздохнула Мадо. «Не беспокойся, я же не один, со мной два таких трепача». «Кстати», — пошел в коридор и, ступив ногой на первую ступеньку лестницы, крикнул им, что пора ехать. «Эй, вы слышали?» «Ключи. Консоль». «Как же так?» — удивился он. «А что вы сделали с зеркалом?» «Мы его отдали твоей старшей сестре». Отозвалась мать откуда-то из глубин посудомоечной машины. «Да, она очень его хотела. В наследство, авансом». Шарль смотрел на пятно, оставшееся на стене от зеркала. «Ведь именно здесь, — подумал он, — подумал я, — почти год назад я потерялся. Здесь на подносе его ждало письмо Алексиса. Я смотрел перед собой и видел не отсутствующий взгляд человека, сраженного двумя словами, а лишь большой белый прямоугольник, как-то вызывающий выделяющийся на грязно-сером фоне. Никогда еще не чувствовал себя столь похожим на свое отражение. «Сэм! Матильда!» — крикнул я. «Вы как хотите, а я уезжаю!» Я расцеловал родителей и сбежал с крыльца резво, точно в 16 лет, когда сматывался к Алексису Лемену, чтобы знакомиться с бибопом, сигаретами и алкоголем, оставшимся на дне бутылок от той, что опять дежурила в ночь с девчонками, которые никогда не оставались надолго, потому что джаз, мол, фигня, а не музыка, а потом утешаться Чарли Паркером. Я сигналю. Соседи. Мама, наверное, меня проклинает. Жду еще 2 минуты, а потом... Тем хуже для них. Ну, в самом деле, это уже перебор. Вдвое больше заданий по математике, втрое больше по физике. По всей кухне развешаны фотографии Рамона, все ножи измазаны Нутелла, а в прошлый четверг, в 1:45, пиши им развернутый комментарий по племяннику Рамо. Каждый вечер я приношу им свежий багет, стараюсь обеспечить сбалансированный рацион питания, всякий раз стираю их джинсы, выворачиваю их карманы и спасаю кучу всякого хлама. Терплю, когда они хлопают дверьми и перестают друг с другом разговаривать. Терплю, когда они запираются и хихикают до утра, плюю на их дебильную музыку, не реагирую на их попреки. Мне, мол, не понять все тонкости техно и тектоники, я... На самом деле, все это меня не напрягает. Но они не смеют отнимать у меня ни секунды, когда я еду к Кейт. Ни одной. У них-то вся жизнь впереди. Я все-таки дал слабину и ехал очень медленно. И на ближайшем светофоре, запыхавшиеся и взбешенные, они меня догнали. Опять та же песня. Дерутся за право сесть впереди. «Сейчас моя очередь!» «Неа, моя!» Я проезжаю еще несколько сантиметров, чтобы они побыстрее определились. Стучат по кузову, плевать им уже на то, кто где сидит, осыпают меня ругательствами и оставляют сидеть впереди одного. «Черт, ты замучил, Шарль! Точно, ага, достал! Ты что, влюбился, что ли?» Я улыбаюсь. Размышляю, чтобы им такого сказать, этим недотепам, чтобы утереть им нос. А потом думаю, ладно тебе, это же молодость. Вот она, позади. Благодарю вас, Анри Бертодю Шазо.